Переступив порог квартиры Голубева в обшарпанной пятиэтажке, Федька был слегка удивлен. Вот это да! Если бы он не знал, что здесь живет Генка Голубев, который одним мизинцем справился с огромным бугаем, то подумал бы, что это жилище старушки-пенсионерки, целыми днями вяжущей кружевные салфеточки. Они рядами лежали на спинке складного дивана с полированными ручками и были приколоты булавками на красном коврике на стене. Как апофеоз домовитости, голубая салфетка с розами прикрывала экран телевизора. «Мама вязала, и у меня рука не поднимается убрать», поймав Федькин взгляд, пояснил Генка и, сняв кроссовки, швырнул их в угол закутка, числившегося прихожей. «Вроде как входишь в комнату, и кажется, что мама дома». Последние слова Голубев проговорил глухо, с затаенной болью. И Федька вдруг вспомнил, что он так и не связался с родителями, когда включился телефон. Правда, аккумуляторы были полностью разряжены, но он мог бы попросить позвонить с Генинова. «Мама, папа, у нас все хорошо. Всего 6 слов, и на душе стало спокойнее». Ответная смс-ка от матери пришла мгновенно. «Рады за вас, купаемся в море, завтра поедем на экскурсию. Целую тебя, Юлю и деда». В квартире Генка спешно переоделся и достал из серванта тощую стопку денег. Расплачиваться с поставщиками. И они рванули по делам. Молокозавод, база, мясокомбинат, хлебозавод, авторемонтная мастерская, банк и снова молокозавод. «Разгрузи, загрузи, подай, уложи, затискивай плотнее, не видишь, места совсем мало, а фургон не резиновый». «Ах, незадача, коробка рассыпалась!» «Федор, быстренько склей картон скотчем и собери товар. Да смотри, не переломай, а то придется продавать по бросовой цене». К вечеру, когда Федькина голова гудела, как котел, ноги подкашивались от усталости, а в животе урчало от голода, он сделал вывод, что профессия водителя автолавки — работа собачья, если не сказать хуже. Одна радость — не пришлось готовить обед, потому что они на ходу перекусили парой сосисок прямо из ящика, а веселая тетка на хлебозаводе угостила горячим лавашем с хрустящей корочкой. Куски лаваша, которые они с Генкой разорвали напополам, пружинили в пальцах, как пузыристая губка, и головокружительно пахли сливочным маслом. Протягивая лаваш, тетка хитренько прищурилась и с любопытством осмотрела Федьку с ног до головы. «Никак у тебя, Генка, братишка объявился? Симпатичный!» «А ты думаешь, Макаровна, только у твоих дочек родни навалом?» — отшутился Голубев. И Федьке стало приятно, что он не отказался от родства, а признал за своего. Сестру иметь, конечно, неплохо, но старший брат, такой, как Голубев, это мечта любого пацана. Больше остальных Федькин мозг будоражила мысль об обещанном приемчике борьбы, которую можно в легкую уложить разъяренного быка. Она вызывала в воображении сладкие картины побед над врагами, а особенно над Ванькой Павлищевым. Ох, он у него и попляшет, ох, попляшет. «Отойди, Пава, не стой на пути, я иду по своей полосе», пренебрежительно скажет ему Федька при встрече, незаметно для посторонних, напружиниваясь на носках. Смотреть он будет прямо Паве в глаза, чтобы заметить, как Ванькин взгляд вдруг станет растерянным, а с лица сползет самодовольная ухмылка. И все потому, что Павлищев поймет, что Федька Румянцев из 7-го Б-класса больше не хомяк. «Ген, расскажи, кто тебя научил так драться?» Сгорая от любопытства, спросил Федька, когда они ожидали погрузки на оптовом складе. «Да так, один человек», — неопределенно ответил Голубев, не став углубляться в подробности, знать которые Федьке совсем ни к чему. «Не станешь же объяснять, что прием показал настоящий уголовник, снизу доверху исполосованный темно-синими татуировками. Дядя Петя. В их подъезде соседкин муж появился ранней осенью, когда все люди еще ходили в футболках и наслаждались последним теплом. Пятиклассника Генку мама гулять не пустила. Она всегда тряслась над ним. «Дальше подъезда не ходи, иначе останешься без пирогов. Ты кашляешь!» Он хотел сказать, что почти совсем не кашляет, но знал, что с мамой спорить бесполезно, и поэтому послушно сидел на скамейке перед домом и думал, как бы незаметно свинтить к другу Женьке. «Скучаешь?» Маленький мужичонка с нестриженной головой и половиной зубов во рту подсел на скамейку неслышно, как кот. От него крепко пахло табаком и воблой, а из широкого ворота майки на плечи густо наползали наколки, спускающиеся к пальцам, на которых были наколоты перстни. Перехватив Генкин изумленный взгляд, мужичок усмехнулся. «Нравится?» Татуировки выглядели устрашающе, и не в силах соврать, Генка отрицательно потряс головой, ожидая, что новый сосед рассердится. Но тот, наоборот, растянул рот, демонстрируя отсутствие передних зубов, и дружески хлопнул по коленке. «Молодец! Ценю честность! Я дядя Петя. Вышел вот на солнышке погреться. А ты чего здесь кантуешься?» «Мама гулять не разрешает. Говорит, я кашляю». От его ответа дядя Петя нахохлился, став похожим на больную ворону, и уныло сказал: «Я тоже, брат, кашляю. И все потому, что мать не слушал». Он поднял вверх палец с наколкой и пояснил: «Послушал бы мамашу, пошел бы работать трактористом в леспромхоз, и жизнь моя покатилась бы совсем по другой колее. Да». Сам себе горестно кивнув, дядя Петя потер кончик носа и три раза чихнул, сразу вспомнив смешную присказку. «Вот видишь, раз чихаю, значит, правду сказал». Благодушно перекинув ногу на ногу, он принялся рассказывать Генке про свою непутевую жизнь, которую, как теперь понял, прожег зазря, а в скорости сойдет в могилу и следа после себя не оставит. «А наколки эти, тьфу, глупость! Я теперь новую жизнь начать хочу. Благо супруга моя, Татьяна Васильевна, обещала старого не поминать». Они бы еще побеседовали, но Генкина мать закричала в открытую форточку: «Генка, пироги на столе!» Когда Генка соскочил со скамейки, дядя Петя подхватил его и приподнял, как пушинку. «Эки ты воробушек! В точности, как я в малолетстве! Обижают, небось, тебя!» Попомнив, что дядя Петя ценит правду, Генка откровенно признался. «Обижают! Особенно Сашка Максимов! Он всех обижает, потому что здоровый, как шкаф!» «Здоровый, говоришь!» Остренькие глазки дяди Пети сузились и масляно заблестели. «Ты, паренек, вот что! Забеги ко мне в 10-ю квартиру в гости, когда наших баб дома не будет. Я тебя кое-чему научу». К весне, когда дядя Петя сгорел от чахотки, Голубева не смог бы обидеть даже спортсмен-десятиклассник. Домой Федька с Голубевым вернулись в потемках, когда во всей пятиэтажке светилось всего несколько окон, а перед подъездом на лавочке расположилась кучка парней и девчат. Ветер стих, и тяжелый воздух после вчерашнего дождя прибивал к земле запах доцветающей сирени, заполонившей газон. Раскладывая Федьке кресло-кровать, Голубев предупредил: «Завтра с утра едем в село Рогачево. Долго не барахтайся, а засыпай». Федька заснул сразу же. Услышав его мерное сопение, Геннадий накинул на настольную лампу одну из маминых салфеток, чтобы свет не бил в глаза, и попытался вспомнить, куда засунул дедову рукопись, оставленную ему теткой из Весьегонска. Когда ливень закончился, и в воздухе повисла серая паутина водяной пыли, Юльку как магнитом потянуло прогуляться в горелый лес. Резона сидеть дома у окна не было. По ее расчетам, автолавка уже должна проехать середину пути. И теперь Голубев точно не вернется, чтобы попрощаться с ней по-человечески. Он сказал бабе Лене, что приедет, как обычно, в четверг. И Юлька с неохотой признала себе, что ее жизнь стала подчиняться подболотскому режиму от автолавки до автолавки. Она устала и озверела от шквала смс-ок, обрушившихся на нее, как только включилось электричество и телефон заработал. Больше всего смс-ок пришло от подружки Катюхи. 60 штук! Юлька вычислила. Катерина извещала о событиях в своей жизни в среднем 10 раз в день. Первая смс-ка радостно сообщала. «Приветик из Туниса. Каталась на верблюде. Он ужасно воняет. Познакомилась с Сашей. Он классный». Следующие послания отличались однообразием, и Юлька пролистала их, перескакивая с 5 на 10. «Купались и загорали. Купались. Ели пиццу, очень вкусная. Саша придурок, я с ним порвала. Познакомилась с Борей, очень симпатичный. Ходили в ресторан, ели кускус с бараниной, вкусно. Купались и загорали. Провели романтический вечер. Купались. Боря — козел. Познакомилась с Витей. Клевый парень. Купались и загорали. Ходили в Макдональдс. Ели бигмаки. Всю ночь отрывались на дискотеке. Катались на водных лыжах. Витя — урод. Больше ни с кем не знакомлюсь. Одной скучно. Жалко, что ты не поехала. Познакомилась с Валерой. Влюбилась с первого взгляда. Купались и загорали. Ходили в ресторан. Саша, Витя, Валера, верблюды, Макдональдсы. Они проживали мозг обоймами из букв и слогов. Впервые за все годы дружбы с Катюхой Юлька почувствовала, что события, которые месяцем раньше представлялись бы захватывающими, вызывают раздражение и пустоту. Нежная смс-ка от Свербицкого вместо бурной радости вызвала лишь слабую улыбку, а мамино сообщение, что они с папой обеспокоены долгим молчанием, заставила отбить бодрое сообщение. «Здоровы! Отдыхаем с удовольствием! Настроение отличное!» С чувством выполненного долга Юлька придавила кнопку выключения. «Пусть полежит до вечера!» Она натянула черные джинсы и голубую футболку, поймав себя на мысли, что несколько дней не смотрелась в зеркало, совсем забыв о его существовании. Хотела бы уложить волосы, но, немного подумав, махнула рукой. Хватит простого хвостика, перевязанного детской резиночкой. Помогла бабе Лене принести воды. Немного поговорила с дедом о том, как лучше заизолировать подвал от домового грибка, и вышла на крыльцо, окунувшись в сырую прохладу летней мороси. Там, где за избой сестер Кулик прежде просматривался лес, прорехой зияло пустое небо, кое-где подкопченное струйками догоравших костров. Наверное, именно туда ушел отряд пожарных во главе с плечистым Игорем. Несмотря на сырость, дышалось легко, полной грудью, и Юлька подумала, что чистый воздух можно пить взахлеб, как холодное молоко. Резиновые сапоги бабы Лены пришлись точно по ноге, а плечи надежно спрятала от дождя старый балоневый плащик с капюшоном времен дедовой молодости. Плащи из балоньи. Последняя новинка сезона. Кажется, так было написано в журнале мод 60-х годов, который они с Катюхой рассматривали на лекции по экономике. Подошвы разъезжались на скользком глиноземе, и Юлька старалась ступать по траве, топорщившейся по сторонам дорожки мокрым ежиком. Ей с трудом верилось, что она совсем недавно шла этой дорогой в середине крестного хода, задыхаясь от гари. Пальцы нащупали в кармане крошечную иконку из Генкиной машины. Бережно вынув святыню, девушка поднесла ее к губам. Если бы она собственными глазами не увидела этого чуда, ни за что не поверила бы в гром с ясного неба. Вчера, когда вереница людей с иконами подошла к ручью, в небе не было ни облачка. Судя по дымкам из печных труб, старухи не спали, но царившее вокруг безмолвие создавало иллюзию полного одиночества. Дверь дома старушек Кулик плотно затворена, и не колышутся занавески в избе бабы Кати. Наверное, сидит перед фотографией Люсеньки с Жоренькой и плачет. Чувствуя нарастающую в душе ярость против бабы Катиных детей, Юлька прибавила шаг в сторону пожарища, ощущая нервный озноб. За сутки проливного дождя, освобожденные заточения ручей, переполнился потоком ржавой воды, отсекая мертвое от живого. Казалось, что на том берегу отбушевала война, уничтожившая жизнь. По эту же сторону ручья зеленела трава и кудрявилась ольха, расправляя пожухлые от жара ветки. «Пойду проведаю Лидию Матвеевну», — внезапно решила Юлька. «Надеюсь, теперь она меня не прогонит». Мысль о чашечке чая в таинственном доме показалась приятной перспективой, и меньше чем через 10 минут впереди замаячил красный металлический забор с колючей проволокой. Напротив ворот разлилась большая лужа, и Юлька, как в детстве, блаженно встала посреди нее, едва не зачерпывая бабы Лениными сапогами через край. Тоска понемногу развеивалась, а когда раздался шум автомобильного мотора, сердце ее легонько ёкнуло. Неужели Голубева заела совесть, и он вернулся? Но на пригорок резво выкатился черный джип и, окатив Юльку грязью с головы до ног, остановился перед воротами. Из открытого окна автомобиля донеслось: «Эй, мамаша, по слухам, у вас тут пожар был? Не знаешь, хозяйка на месте?» Если бы Юлькин взгляд мог превратить белесого парня с таким же хвостиком, как и у нее, в крысу, то в промятой колее пищала бы крупная серая тварь с обрезлой мордой и омерзительно розовыми лапками. «Понятия не имею, папаша!» Едва удержав равновесие на скользкой глине, Юлька резко развернулась и царственно пошла прочь. «Чаю и дома попить можно!» Проводив глазами удаляющуюся фигуру Юльки, парень с хвостиком благостно улыбнулся, демонстрируя обворожительную улыбку, способную свести с ума целый женский батальон во главе с командиршей. Небрежно подняв руку, он постучал согнутым пальцем по боковому стеклу автомобиля и прислушался, ожидая ответа на свой вопрос. «Вадим, ты как, очухался?» Прошла, наверное, минута, прежде чем из машины донесся неясный стон. «Юран, мне плохо, очень плохо!» Мужчину вырвало в грязь, и парень, которого назвали Юраном, поморщился, стараясь не смотреть на желтоватую лужицу под колесами джипа. «Настолько плохо? Может, отвезти тебя к врачу?» Вадим замотал головой. «Нет, иначе старая хрычевка успеет сбежать. Мы должны взять ее тепленькую». Он звучно икнул и положил руку на область печени. «Еще раз встречу гада с автолавкой, пристрелю». «И очень глупо сделаешь. С врагами надо расправляться по-другому. Бескровно. Например, нанять бомжей, сжечь машину или подрезать тормозные шланги. Ничего сложного. Клиент в больнице, а ты чист, как свежевыпавший снег. Опасаясь испачкаться в дорожном месиве, Юран обошел машину с другой стороны и помог Вадиму выбраться. «Будем надеяться, что Лидия дома». «Куда ей деваться?» При каждом слове Вадима его пальцы, вцепившиеся в живот, конвульсивно сжимались. Но на лицо постепенно возвращалась краска, а на лбу выступили капельки пота. «Вроде полегче». Он замер, прислушиваясь к своим ощущениям, и три раза шумно выдохнул, распустив крупные губы. «Юран, ты уверен, что мы прорвем линию обороны?» Кивок головы в сторону забора требовал ответа, и Юран сделал успокаивающий жест рукой. «Моя фирма гарантирует качество. Думаешь, зря я здесь целый год отирался?» Он скорчил благообразную гримасу, с артистизмом перевоплотившись в скромнягу ученого, и льстиво пропел. «Милая Лидия Матвеевна, вы мой кумир с детства. Я начинающий писатель, и если вы мне позволите быть рядом с вами и записывать ваши воспоминания, то я буду безмерно счастлив». «Да, это мы с тобой лихо придумали», — согласился Вадим. «Жаль, что мачеха так и не раскололась тебе про генеральское наследство. Мог бы подпоить ее, что ли?» Растопырив руки, он оперся ими о капот и опустил голову, пытаясь преодолеть сильную боль в подреберье. «Давай подождем еще минут 10, пока я приду в кондицию». «Давай, нам не к спеху». Вынув из кармана пачку сигарет, Юран со вкусом втянул дым, фасонно выпустив его вверх колечком, и лениво проследил взглядом расплывающееся в воздухе облачко. «Перво-наперво надо отобрать у Лидии мобильник, чтоб не смогла ни с кем связаться. А там, глядишь, посидит денек-другой в заперти и отдаст нам конверт, как миленькая. А может, старуха ценности в кукле прячет? Я видел, что она с ней как с писаной торбой носится», — натужно выдавил Вадим, снова принимаясь массировать печень. Юран выпустил новое колечко дыма и задумчиво стряхнул пепел под ноги. «В Машке пусто. Я сам лично всю кукольную тушку истыкал вязальной спицей. У нее ведь туловище тряпочное, ватой набито. Только голова и руки-ноги из папье-маше. Но там при всем желании ничего не спрячешь. А отломанная рука? Я сам видел, что она приделана старой резинкой. Говорю тебе, в кукле нет ничего». Юран начал терять терпение и перевел разговор на другое. «Я прикидываю, какой документ может оказаться в конверте и хватит ли нам на двоих денег от его реализации». Было видно, что этот разговор происходит не в первый раз, потому что Вадим недовольно сморщился. «Сколько можно толковать, что любая информация, касающаяся великих держав во время Второй мировой войны, стоит немалых денег? Главное знать, кому ее продавать. Ты же сам выяснял в архиве, что в 45-м году генерал Величко оказался в городишке Фридланд в Саксонии на стыке оккупационных зон. Нетрудно сложить 2 и 2, вычислив, что наверняка французишки и англичане умыкнули то, на что хотела наложить лапу Америка. А может, Сталин натянул нос и тем, и другим, и третьим. Какое нам в сущности дело? Главное, что мы можем стать очень богатыми людьми». К Вадиму постепенно возвращалось дыхание, и голос зазвучал ровнее, приобретая ракочущие нотки. Он выпрямился, дождался, пока Юран докурит сигарету, и скомандовал. «Пора. Доставай ключ». «Давно бы так». Юран суетливо заскочил в машину, и в барсетке на сиденье раздалось металлическое звяканье. «Я и резак прихватил. Вдруг Лидия перестрахуется и заложит двери на запор. Хороший резак, австрийский. Железо как масло режет». «Я знал, что ты настоящий друг. Но резак нам не поможет. слишком много шума. Прихрамывая на правую ногу, Вадим приковылял к воротам и в раздумье повозил рукой вокруг кнопки звонка. А может, все-таки позвонить и заявиться по-свойски, якобы с визитом? Не забывай, я для корги пасынок. Пасынок, ты плохо помнишь, как Лидия тебя на прошлой неделе по мордасам съездила. Вадим помрачнел. Помню отлично, и поверь, у нее будет время раскаяться и попросить прощения. Я тоже не прочь с ней посчитаться, хихикнул Юран. За целый год, что мне пришлось изображать восторженного секретаря и мальчика на побегушках, платы в 10 000 долларов явно маловато. Да уж, на жалование секретаря не разгуляешься. Но у тебя есть шанс получить этот дом в наследство, если старуха, конечно, тебе его отпишет по завещанию. Мне он нафиг не нужен в такой глуши. Мне тоже. Жирно обмазав грязью глазок видеокамеры над дверью, Юран выбрал ключ, сунул его в замочную скважину и, повернув несколько раз, набрал код. Дверь не шелохнулась. «Дай мне!» Вадим выхватил ключ и с силой вбил его в отверстие замка. «Бесполезно!» Неприятно скрипнув ногтями по забору, охладил его пыл Юран. «Разве не видишь?» Старуха сменила код. «Придется поработать резаком». «Но тогда у нее будет время подготовиться и позвонить по мобиле, сообщив, что в дом рвутся Вадим Носов и Юрий Марков собственными персонами. Ее драгоценная жизнь в опасности». «Значит, остается одно — догнать девчонку, которая здесь околачивалась, и настоятельно попросить ее уговорить Лидию открыть дверь. У меня наверняка это получится». «Нет, Юран, с бабами связываться себе дороже. Придется дожидаться темноты и лезть через забор». Он с сомнением потер свой бок, с отвращением сплюнув на землю. «Хорошо, что у меня в машине есть набор инструментов перекусить проволоку». Порыв ветра захлестнул рябину у ворот, и она окатила стоящих коротким проливным дождем, оставляя на их плечах мокрые полосы. «Давай отъедем в лес, чтоб лишний раз не маячить на виду». Приняв пассажиров, машина, не разворачиваясь, вкатилась задом в лесополосу и застыла в ожидании ночи. Пару часов мужчины спали, откинув просторные сиденья и подсунув под головы серые кожаные подушечки под цвет обивки салона. Время от времени Вадим глухо стонал и тихими проклятиями в адрес шоферюги автолавки будил Юрана. В очередной раз проснувшись, Юран внезапно сел и хлопнул себя по лбу. «Идея! Как же я сразу не допер! Давай, Вадим, собирайся! Доставай резак! Будем вскрывать ворота!» Хвастливо улыбнувшись, он быстро набрал телефонный номер и, сложив губы трубочкой, бархатистым женским контральто произнес, четко копируя интонацию, актрисы Величко. «Сервисный центр? Вас беспокоит актриса Величко, Лидия Матвеевна?» «Да-да, та самая!» Он серебристо рассмеялся колокольчиком, отчего брови Вадима уползли вверх, а глаза изумленно расширились. «Дело в том, что у меня украли телефон. Не могли бы вы срочно заблокировать мою сим-карту?»